Глава 16. Итак, торговля началась. Люди подходили, смотрели, расспрашивали, переговаривались, проявляли интерес и отходили. Покупали мало и с большой осторожностью. Все-таки к магическим товарам тут еще не привыкли. То ли дело горшки, кружева и ленты. А за полдень народ и вовсе начал расходиться. Ярмарка понемногу затихала, и рассчитывать на то, что скоро явится какая-нибудь вторая волна покупателей, не приходилось. Я пересчитала немногочисленные монеты и вздохнула. Не густо. А я ведь так старалась. Разве стоило ради этой мелочи тащиться через лес? «Это только первый день», — успокоил инспектор, угадав мои мысли. «Конечно», — согласилась я без особого энтузиазма. «Завтра, наверное, пойдет лучше». Думать об этом завтра вообще не хотелось, раз уж оно начнется с того, что мы соберем короб и потащимся с ним через лес. «Давай обедать». Инспектор решительно свернул прилавок с нераспроданными товарами и достал бутерброды. Только я собралась откусить, как у нашего прилавка появилась та самая бойкая женщина, что первой решилась прикупить немного волшебства. «Ой, да что ж вы в сухомятку-то едите?» — возмутилась она. «Добро пожаловать к столам. У нас сегодня большой праздник, день наступления на грабли». «Одни и те же», — я не сдержала нервный смешок. «Вот уж и правда подходящий праздник. Надо выяснить дату и каждый год отмечать, даже когда окончательно вернусь домой». «Да зачем на те же?» — удивилась она. «Каждый на свои наступает». «Ну что ж, логично. Грабли и правда у каждого свои». «Авдонна меня зовут. А вас как?» — поинтересовалась наша первая покупательница. «Маша», — представилась я и замолчала. «Как называть инспектора? Кто его знает? Ну, то есть граф Керт — это понятно. Но, может, тут и графьёв-то нет? Или это такие важные шишки, что по деревням не шастают?» «Эльман Керт», — инспектор представился сам. «Хм, Эльман. Красивое имя». «Вот и славно, вот и познакомились. Незнакомцев-то пускать за стол — плохая примета. А теперь пойдемте, начнется скоро». Праздник наступания на грабли. На такое бы я посмотрела. Только вот что-то мне подсказывало, что графу Эльману Керту эта идея не понравится. Не графское это дело по граблям ходить. Правильно подсказывала. Инспектор учтиво произнес: «Спасибо за приглашение, но, увы, нам пора. Скоро начнет темнеть, а нам еще через лес идти». «В лес? Сейчас?» — удивилась Авдона. «Добрым людям в темном лесу делать нечего. Да и как же вы уйдете вот так? Неужели не уважите? Грабли пропускать нельзя, сено погниет». Я наклонилась к инспектору и шепнула ему на ухо: «Если они решат, что из-за нас может сгнить их сено, вряд ли мы тут еще что-то продадим». Он явно заколебался, а Авдона напирала: «Переночуйте здесь, места полно, а утром свеженькие домой отправитесь». Я бросила умоляющий взгляд на инспектора. Перспектива прямо сейчас тащиться через лес с его зайчиками и белочками меня нисколько не привлекала. Зато идея поучаствовать в застолье нравилась. Отличный шанс получше познакомиться с местными. После совместного застолья, может, начнут больше доверять нам и нашим товарам. И вообще я слишком долго просидела в заперти. Общалась исключительно с инспектором, тапочками и шкафом. Так и с ума сойти можно. Пора бы уже вспомнить, как проводят время обычные люди. И, конечно, посмотреть, как они наступают на грабли. Инспектор вздохнул и, всем своим видом демонстрируя недовольство, все же согласился. Убрал бутерброды в короб, щелкнул замком и закинул свою тяжкую ношу за спину. Я так обрадовалась, что чуть в ладоши не захлопала. Авдона увлекла нас в конец улицы на околицу, где уже начиналось веселье. Местные принесли из домов деревянные столы, лавки, женщины расстилали белоснежные скатерти, расставляли горшки с чем-то, судя по пару, горячим, только-только из печки. Блюда с дичью, корзинки с пирогами, кувшины, крынки, бутыли. Глядя на простое, но щедрое угощение, вдыхая неповторимые ароматы домашней деревенской еды, я сглотнула голодную слюну и поняла, что есть мне хочется зверски. «А вот и наши дорогие гости», — объявила Авдона, провожая нас к началу столов, где уже сидел рыжебородый богатырь, как я поняла, староста деревни. К моему удивлению, нам предложили почетные места. Больше того, Авдона отобрала у шмыгнувшей мимо смешливой девушки пузатый кувшин и поставила поближе к нам. В кувшине оказалось ярко-красное, пахнущее ягодами домашнее вино, которым, как я заподозрила, на пустой желудок лучше не увлекаться. «Вот это я понимаю праздник», — шепнула я инспектору, подтолкнув его локтем. «А ведь грабли еще даже не начинались». Впрочем, не заметить их было невозможно. Несколько десятков сельхозинструментов, украшенных цветами и лентами, рядочком выстроились возле дощатого забора. Явно не просто так. Под одобрительные выкрики появились четыре крепких старика с носилками, на которых высился сток сена. Интересно, зачем? Ответ я получила тут же. Сток посадили во главу центрального стола. Видимо, он тут главный гость. Мне уже не терпелось распробовать содержимое котелков, но Авдона шепнула на ухо. «Погоди, красавица, пойдем-ка в дом, прихорошиться надо. Праздник все-таки». «Но...» — попыталась я возразить, отчаянно цепляясь взглядом то за инспектора, то за тарелку с едой, но Авдона была непреклонна. Сопротивляться ее напору у меня не было сил, а инспектор, глядя на меня, только усмехнулся. Авдона провела меня в ближайшую избу, превращенную на время в салон красоты, не меньше, и я погрузилась в гущу девичьих приготовлений к празднику. В светлой горнице было шумно, весело и немного душно от десятков ароматов трав, цветов и чего-то еще неуловимо женского. Юные девушки, взрослые дамы и даже бойкие старушки суетились перед зеркалами, плели косы, спорили, какая лента лучше смотрится, и то и дело бросали на меня любопытные взгляды. Меня усадили на табуретку перед небольшим потемневшим зеркалом. Кто-то сразу принялся сооружать мне прическу, споря, вплести зеленую ленту или красную. Однако после короткой, но шумной дискуссии в мои волосы вплели синюю. Я внимательно разглядывала свое отражение. Три косы, закрученные улиткой, не то чтобы сделали меня красавицей, но в целом смотрелись неплохо. Ладно, если уж прихорашиваться, то до конца. В конце концов, не могла же я отправиться в путь с инспектором и не прихватить с собой хотя бы малюсенький пузырек настоящего волшебства. Я достала из кармашка флакон с любимым зельем, капнула его на кончики пальцев и легонько коснулась лица. Эффект был предсказуемый и моментальный. Усталость, накопившаяся за день, будто стерли невидимой тряпочкой. Кожа засияла, глаза засверкали, и даже косы стали пышнее. «Ох! Ах! Вот это да!» Такого фурора мои магические товары еще ни разу не производили. «Что это у тебя?» «Зелье красоты», — объявила я с гордостью и тут же деловито добавила. «Хотите попробовать?» Конечно же, хотели все. Одна за другой девушки осторожно капали зелье на пальцы, проводили по лицам и с восторгом бежали к зеркалу посмотреть на свое преображение. Вот это, я понимаю, реклама. «Волшебная вещица! И где же ты такое раздобыла?» Теперь настал мой час. На время я даже про голод забыла. «Так мы этим и торгуем. 38 гульденов за флакон». «38?» — разочарованно протянула одна из девиц. «Да за такое и 40 не жалко», — возразила женщина постарше. «Давай, неси, я куплю». «Легко сказать, неси. Его и среди товаров-то нет. Выбирая ассортимент на сегодня, я отдавала предпочтение вещам более практичным. Да уж, прокололась в самом неожиданном месте». «Может быть, в следующий раз?» — упавшим голосом проговорила я. «В следующий раз обязательно». «Тогда и мне принеси. И мне тоже». Заказы сыпались, как из рога изобилия. И снова загвоздочка. Сундук выдает мне по одной единице каждого товара и восполняет запас только после продажи. Представляю, как я забегаюсь, пока буду носить флаконы поодиночке. «А может, вы к нам?» — робко предложила я. «Лавка у нас, конечно, в лесу, зато там много интересного. И кот еще». Я была уверена, что на такое никто не согласится, но Авдона отхлебнула что-то из деревянной кружки и бодренько так заявила. «А и придем. Чего мы, леса боимся? Мужик у меня охотник, первый на деревне. Пока на свиданке с ним бегала, весь лес до травиночки изучила. Так разве ж мы не придем?» «Действительно, придем», — подхватили остальные. «Отчего же не прийти?» «Ну вот, все получилось. Теперь останется только ждать покупательниц. Может, и вовсе не придется шастать с коробом». Мы с девушками вернулись к столам И пиршество началось. Я заняла свое место рядом с инспектором. В глубине души я надеялась на комплимент или хоть на какую-то реакцию, но он будто бы не заметил изменений. Зато заботливо положил в мою тарелку печеный картофель под шапкой топлёной сметаны, ножку неведомой птицы и пирог, тот самый, на который я засматривалась. Я узнала его по кривой корочке. «Как вкусно!» — пробормотала я, ощущая, как мясо тает на языке. «Не хуже, чем у скатерти». «Ты, главное, при ней этого не скажи», — заметил инспектор. Я не стала отвечать, полностью сосредоточившись на еде. Меня отвлек веселый шум. Оглянувшись, я увидела, что в противоположной стороне, где в основном сидела молодежь, поднялся долговязый парень с пшенично-русой копной кудрей на голове. Он уверенно прошел к забору, выхватил из ряда грабли с пышным пучком разноцветных лент и положил на дорожку, а затем под смех и свист уверенно наступил на металлические зубья. Рукоять подпрыгнула, парень же ловко уклонился от удара по лбу и, лихо крутанув грабли, вернул инструмент к забору. После него вышел темноволосый коренастый крепыш. Не торопясь вставать на грабли, он поиграл мышцами, показывая себя во всей красе, и получил по лбу. Следующий участник оказался шустрее и удачливее. Удара избежал. «А вы принять участие не хотите?» — предложила я инспектору. «Нет». «Зря. Весело же». А представление продолжалось. Огненно-рыжие, будто по форме отлитые бронзовые от загара братья, один за другим наступили на грабли и увернуться не смогли. А вот худощавый и гибкий, как змея-брюнет, наоборот, продемонстрировал не только ловкость, но и грацию. Поскольку я никого не знала и болеть мне было не за кого, я сопереживала всем и сразу. Вино уже ударило мне в голову, и я, чувствуя, как весело и легко становится на душе, решила, что танцевать буду обязательно. Тем более танцевать я умею. В старшей школе и на первых курсах института ходила в ансамбль народных танцев. Конечно, в иномирной деревне ни сертаки, ни лезгинку не танцуют. Здесь свои танцы. Но вот движения должны быть простыми. А значит, я запомню и смогу повторить. Ошибки мне простят, уверена. Получилось даже проще, чем я думала. Первый танец был игровым. Этакая смесь хоровода и ручейка. Едва я приблизилась, меня тут же подхватил высокий русоволосый парень. Закружил, передал другому, потом третьему. Переступая в такт быстрой мелодии, я словно летела над землей. Смеялась, кружилась, ловила восхищенные взгляды и чувствовала себя по-настоящему счастливой. Но каждый раз, когда я мельком ловила взгляд инспектора, замечала, что он выглядит все мрачнее и мрачнее. Странно, вроде бы повода грустить не было. «А вы почему не танцуете?» — весело спросила я, на минуту выскользнув из очередного круга и подойдя к нему. «Я не любитель», — коротко ответил инспектор и едва заметно нахмурился. «Ну, пойдемте же, хотя бы один танец». Я схватила его за рукав и слегка потянула к танцующим. «Не будьте таким занудой». «Танцуйте сами, у вас отлично получается». Пожав плечами, я снова нырнула в толпу. «Пусть сколько угодно куксится, а я буду веселиться». «Заслужила». И я веселилась до тех самых пор, пока люди не начали понемногу расходиться. Адреналин схлынул, и навалилась усталость, да и ноги, как бы удобно ни было в кроссовках, начали ныть. Вот бы опустить их в тазик с теплой водой. С этой мыслью я и подошла к Авдоне. «Вы не покажете наши комнаты? Мы бы уже пошли отдыхать, пожалуй». Она посмотрела на меня удивленно и даже руками развела. «Комнаты? Откуда ж у нас комнаты лишние? Я вам с кавалером на сеновале постелила. И тепло, и мягко, и сено ароматное. Спать будете лучше, чем дома».